Передоз. Я отъехал от дома всего на пару миль, когда на грудь начало давить все сильнее, с каждой секундой. Как бы быстро я ни ехала, вдавив педаль в пол, кожу будто тянут в другом направлении, словно гравитационная тяга сорвет мою кожу заживо. Дом зовет меня назад. От своих призраков не сбежать. Они нагрянут, когда ты попытаешься уйти. Рядом виднеется заправка, я заезжаю, паркуясь кое-как рядом с колонками и выбегаю из машины. «Телефон», — думаю я. «Мне нужен телефон». Заимствую четвертак у кассира. Ему лень отказывать, поэтому он молча отдает его мне. Кажется, я благодарю его, но он вряд ли слышит. Я вспоминаю родительский номер и пытаюсь совладать с дрожью в руках. Набираю не тот, поэтому приходится начать сначала. Хватая телефон двумя руками, я с трудом успокаиваюсь, пока идут гудки. Все еще идут. Наконец отвечает мама. «Алло? Мама? Мамочка, ты меня слышишь?» «Эрин?» На другом конце провода слышится небольшой вздох. «Это ты? Господи, дорогая, где ты? Чей это телефон?» «Мам, пожалуйста, ты должна выслушать». Но она не слушает. «Ты ни разу мне не перезвонила. Мы до полусмерти за тебя переживали». «Только наполовину? Мам, пожалуйста, стой. Ты нужна мне. Прошу, помоги». «Что? В чем дело? Тебе нужны деньги?» Ну, конечно же, она подумает о деньгах. «Не нужны мне ваши сраные деньги!» Сквозь трубку так и вытекает холод. Она, наконец, замолчала. «Мама, мам, ты меня слышишь? Мам!» Она уже уходит в себя, бормоча под нос, пока передает трубку. «Кажется, она под чем-то». «Эрин?» Трубку берет папа, его голос кажется мягким. «Все хорошо?» «Папочка, папа, это я... Мне нужна помощь. Пожалуйста, я не знаю, где нахожусь, где-то в Хоупвилле, наверное. Пожалуйста, найди меня, папочка, ты должен...» «Ты сейчас под кайфом?» «Не под кайфом, папочка, с призраками». «Эрин, послушай меня внимательно». Резкий голос папы, кажется, режет даже трубку. «Не знаю, во что ты ввязалась». «Ты не понимаешь, я...» «Но мы с мамой не станем терпеть такое поведение». «Но, папочка...» Я не могу сдержать дрожи в голосе. Я чувствую себя такой маленькой. Он относится ко мне как к клиенту, а не родному человеку, собственной дочери. «Что бы ты там ни натворила, довольно». «Господи, он меня кинет». «Все ясно. Нам этого не нужно». Он отворачивается от меня. «Когда ты будешь готова вернуться домой?» «Пока, пока, пока». «Мы найдем тебе лучшего спеца». Я швыряю трубку обратно. Я точно плачу, но совсем не чувствую этого. Родители готовы кидать мне деньги, если это исправит ситуацию. Или хотя бы замнет проблему, но ни за что не захотят пачкать руки, даже если речь идет об их дочери. И куда мне теперь идти? Снова дома. То, что должно было занять 30 минут, убивает 2 часа. Потому что я заблудилась на этих тропинках, а солнце быстро опускается за горизонт. Уже смеркается, когда я нахожу дорогу обратно в свою квартиру. Приходится звонить консьержу. Я проскальзываю внутрь и медленно поднимаюсь по лестнице, наконец добираясь до своей двери. Но оказывается, в моей квартире кто-то есть. Сюда кто-то въехал. «Что вы здесь делаете?» Слышу я свой вопрос. Но какой бы ответ ни дала женщина, я его не слышу. Она смотрит на меня так, словно я больна, словно не хочет прикасаться ко мне. Я хочу извиниться за то, что написала свое имя на стене спальни. Я предлагаю закрасить надпись, раз Эрин больше не здесь, но она меня не впускает. Ее губы шевелятся, но я не могу разобрать слов. Что-то типа «вызову полицию», «я набираю 911», «мне некуда идти». Остался только дом. Снова дома. Тук, тук. Никто не заметил, что меня не было. Или им плевать. Я поднимаюсь наверх к своему гнезду в детской. Мне нужно уединиться для своего следующего действия. Я просовываю руку в щель шкафа и достаю пакетик на молнии, где прятала таблетки. Во время своих дежурств на кухне я запасалась дозами для особого случая. Я никогда не глотала больше двух за раз. На этот раз я беру 5. Я знаю, что он проверяет меня. Его отсутствие — просто способ испытать мою любовь. Но теперь мы навсегда можем остаться вместе. Мне лишь нужно перейти на другую сторону. Сайлас, я здесь. Я уже иду. Может, он меня не слышит? Его слова все еще нацарапаны на стене, но буквы перестали быть четкими. Черная плесень разрастается. Я выработала привыкание. Надо прорваться, сорвать завесу и нырнуть в загробную жизнь, поэтому я проглатываю еще одну таблетку и еще одну. Уже теряю им счет. Сайлас, я иду. Мне нужно отпустить это тело. Очистить дух от этой кожи. Я уже не знаю, как давно ничего не ела, глотаю только призрака. Я готова, Сайлас. Пожалуйста, забери меня. Забери меня отсюда. Желудок сводит. Судороги сковывают все тело. Сайлас! Меня рвет. Выходит только жидкость. Что-то все давит, прокладывая путь наверх. Язык распухает, прижимаясь к челюсти, и я задыхаюсь. Тонкий стебелек пульсирующего розового проталкивается мимо губ. На глаза наворачиваются слезы, но я могу лишь наблюдать, как шляпка раскрывается мясистым зонтиком, а пластинки колышутся нимбом прямо над моей головой. Ко мне поворачивается дух. Видит меня. У него есть глаза и щель, имитирующая рот. «Привет, малышка Депп», — шепчет он. Я пытаюсь откусить стебель, но зубы постоянно соскальзывают. Дух разворачивается. Его сужающийся хвост эктоплазмы соскальзывает с влажным щелчком, освобождая меня. Мое тело падает, ударяется об пол. Шлеп. Я снова могу дышать, но каждый вдох обжигает. У меня саднит в горле, будто кто-то потер все внутренности и рот. Пятна плесени пляшут перед глазами. Я вот-вот потеряю сознание. Пожалуйста, не отключайся. Я чувствую, как со всех сторон надвигается темнота. Пожалуйста, не отключайся. Пожалуйста, не отключайся. Пожалуйста. Эрин. Кто-то трясет меня. Голова катится по полу. Пара рук хватает за плечи, поднимает и тащит обратно из тени. Эрин, очнись. Глаза не так-то просто открыть, они как будто покрыты коркой. Я сосредотачиваюсь на лице, парящем надо мной. Эрин, ты меня слышишь? Амара спешит на помощь. Вокруг ее головы едва заметный ореол, и я хочу верить, что она реальна. Мне нужно верить, что она на самом деле здесь, но я больше не могу доверять ничему телесному. Это ты? Пожалуйста, пусть она будет настоящей. Пожалуйста, пусть это будет она. Это я, и я здесь. Я думала, что увидела призрака. Это правда она. Амара. Я не могу перестать плакать. Уже и не думала, что увижу ее снова. Мне нужно потрогать ее, коснуться лица. Я обнимаю ее, сильно сжимая. Это она. Ты перестала отвечать на звонки. Никто не видел тебя больше месяца. Это мой дом. Слова ранят горло. Я отвезу тебя в больницу. Голос Амары срывается, когда она ставит меня на ноги. Колени подкашиваются, но Амара держит, кладя мою руку себе на плечи, чтобы я не упала. На стопах как будто кирпичи. Мышцы так сильно болят. Я не могу уйти. Нет, можешь. Амара почти тащит меня. А я просто мертвый груз. Сколько раз мы тащили так друг друга после попоек. Прямо как в старые добрые времена. «Ты сможешь», — говорит она. «Давай, Эрин, шаг за шагом. Сначала одну, потом вторую». Краем глаза я замечаю, как по стене ползет черная плесень. Сайлас тянется ко мне, зовет меня. «Сайлас здесь». «Нет, он даже не в хреновой могиле». Амара обрывает себя на полуслове. Что? Слова просто не имеют смысла. Кто-то его выкопал. В каком смысле? Его гроб? Что бы тут ни происходило, это плохо, Эрин. Тебе надо убираться отсюда. Срочно. Мое внимание рассеивается. Амара все говорит, умоляет, но слова утекают. Теперь я смотрю не на нее, а за нее, в дальний угол, где собирается чернота. Появляется силуэт. Дух, который вышел из меня, принимает форму. Теперь я его вижу. Вот он. Амара поворачивается. Я не вижу. Сайлос. Амара оборачивается, теряя терпение. Ее взгляд не останавливается на нужном месте. Неужели она упрямится и просто притворяется, что не замечает? Эрин, хватит. У нас нет на это времени. Она не видит. Не видит его. Он подходит. Эрин, черт возьми. Сайлос прямо за тобой. Эрин, там никого нет. Он тянется. Никто не... Амара задыхается. Что-то схватило ее сзади за шею, как котенка за шкирку. Ее ноги отрываются от пола. Я лишь наблюдаю, как ее спина выгибается дугой назад, а руки рассекают воздух. Она тянется, но не может ухватиться за... Сайлоса. То, что ее держит. Я едва могу различить смутные очертания силуэта, поддернутого рябью черной плесени. В одну секунду он у стены, а в следующую исчез, поднимая Амару. «Эрин!» Она хочет сказать что-то еще, но не успевает произнести вслух. Ее рука трещит в локте. Глухой хрясь эхом разносится по детской. Я вздрагиваю при виде ее болтающегося предплечья. Амара кричит. Никогда не слышала, чтобы она, да и вообще кто-либо так кричал. Ее откидывает в другой конец комнаты. Крик обрывается в тот момент, когда ее лицо ударяется о дальнюю стену, отчего гипсокартон трескается. На штукатурке появляется кривая трещина, испачканная ее кровью. Тело мягкой грудой сползает на пол. «Амара?» Я опускаюсь на колени. Комната качается. Я пытаюсь обрести равновесие и устоять на ногах, но не могу. «Амара?» Она не двигается. Глаза по-прежнему устремлены в одну точку, глядя в пустоту. Она не отвечает, не моргает. «Амара, пожалуйста!» Сайлос подходит ближе. Его тело не обретает форму, не становится четче. Силуэт здесь, но упорно остается в тени, в колеблющейся форме, поддернутый черной рябью. «Почему? Почему ты? Амара твоя подруга. Она лишь...» В голову закрадывается страшная мысль. Сначала нечеткая, но как только пускает корни, начинается быстро расти, пока не заполняет все. «Кто ты?» Силуэт колеблется, упрямо не принимая форму. «Ты не Сайлос, так ведь?» Силуэт качает головой. «Нет. Я не понимаю, говорит ли он, или я просто слышу его прискорбный голос в сознании, но слова летят в мозг, быстро прорастая. Нет. Когда я связывалась с Сайлосом в последний раз, а что если... Что если ко мне выходил? Что если он притворялся? Что если он никогда...» Голова гудит. Глаза охватывают всю детскую, и теперь я вижу черную плесень в каждом углу. Она движется сама по себе, появляются буквы. На стене формируются имена, а потом сползают на пол. Ко мне. Здесь Женевьева. Здесь Джон. Здесь Карин. Здесь Ребекка. Здесь Мэтью. Здесь Анна. Здесь Крейг. Здесь Ной. Здесь Ханна. Здесь Уоллес. Здесь Деб. Здесь Матиас. Здесь Ванесса. Здесь Айви. Здесь Джошуа. Здесь Мак. Здесь Дэниел. Здесь Луна. Здесь Шаена, здесь Пико, здесь Шон, здесь Калеб, здесь Кендра, здесь Маркус, здесь Уинстон, здесь Маргарита. Черная плесень расширяется над моей рукой. Сначала над пальцами, затем над запястьем. Слова поднимаются вверх по руке, по груди, обвиваются вокруг шеи. Я пытаюсь закричать, но ничего не выходит. Не слышно ни звука, только шипение слов, когда они выпускают споры в воздух. Черная плесень покрывает мои глаза, и все погружается во тьму. Так вот на что похожа смерть. Волны черноты. Бесконечный океан теней. Вода простирается до самого горизонта, где натыкается на серые облака. Небо покрыто пеплом. Тусклое сияние того, что могло бы быть солнцем, едва проникает сквозь озон. Земли не видно, только чернила. Холодная вода вскипает и поднимает массивные вершины волн, которые вздымаются и врезаются друг в друга, а потом обрушиваются. Я едва могу удержаться на плаву. Вода такая холодная, что я не чувствую своих конечностей. Я пытаюсь плыть, заставляю ноги брыкаться, но они настолько онемели, что я не знаю, остались ли на теле. Голова опускается, и черная вода проникает в горло. Я стараюсь изо всех сил, и голова выходит наружу, а я хватаю ртом воздух. Я больше так не могу. Мышцы уже болят и ослабели. Что-то серебристое мерцает перед лицом. Дрейфует по поверхности воды, а потом снова погружается в море. Длинное и тонкое. Угорь. Нет, не угорь. Больше. Что-то касается моей ноги. Это меня пугает. Еще больше воды стекает по губам. На вкус она не соленая, каким должен быть океан, а похожа на уголь. Слизистое горло как будто покрывается мокрым пеплом. В пищеводе образуются комки. И вот снова. Вспышка серебра. Ни рыба и ни угорь. Рука. Спина. Узелки позвоночника. Длинные черные волосы, похожие на водоросли. Это женщина. Ее блестящее серое тело кружит вокруг меня, как акула вокруг добычи. В следующий раз, когда она задевает мое бедро, я брыкаюсь, изо всех сил стараясь оттолкнуть ее, держа голову над водой. Еще одно тело пробивается сквозь поверхность. Их становится все больше. Женщина поднимает голову над водой и смотрит в ответ. У нее черные глаза. Она шипит. Десны посерели, едва удерживая кривые зубы. Она облизывает губы, скользя похожим на личинку языком по неровным зубам. Затем снова погружает голову в воду. Подплывает ко мне. На этот раз я пинаю ее прямо в лоб, поднимая колено и нанося удар по черепу. Она мягкая. Череп разбивается под силой моего удара, расплескивая облако чернил по поверхности воды. Радужные кольца вытекают из проломленной кости, мерцая на поверхности воды, как разлив нефти. Другие набрасываются на тело женщины, вгрызаясь в ее плоть. Они пожирают ее и неистово. Разрывают за считанные секунды, а их конечности поднимают серую пену, призывая новых. Вода вокруг нас живая. Наверное, их сотни. Тысячи. Один хватает меня за лодыжку и утягивает под воду. Я вырываюсь и снова оказываюсь на поверхности, но тут другая рука хватает меня за ногу, за талию, за руки. Они тянут меня вниз. В черноту. Я едва успеваю вздохнуть, как меня утаскивают. Из-за темноты воды невозможно разглядеть что-либо, кроме расплывчатых серых очертаний тел, барахтающихся в воде. Тысяч серебристых рыбок, кишащих в море. Остатки воздуха в легких обжигают, когда меня затягивает все глубже. Я чувствую, как падаю в бесконечные глубины, пока сверху не исчезает свет. В легких пустота. Никаких чувств. От меня ничего не осталось. «Держи!» Чей-то голос прорезает черноту. В нем есть что-то шероховатое, как осыпающаяся штукатурка. Черт, она все еще жива! Какого хрена она жива? «Ты сказал, она умерла. Их голоса сначала похожи на эхо, но становятся все громче, притягивают меня. Я не мог найти пульс. Секунду назад она не дышала, клянусь. Скоро все равно умрет. Теперь я чувствую их руки. Они все тянутся, хватают меня, тянут в разные стороны, как волки, дерущиеся за падаль. Что с ней случилось? Передоз. Смотри, она приняла типа 10 доз, о чем она только думала. А что вторая? Несите ее в подвал. Этот голос. Я знаю этот голос. Тобиас, но не Тобиас. Интонация какая-то другая. Она мне еще пригодится. А что насчет машины? Она стоит у дома, вдруг копы. Заткнись и дай мне подумать. Тобиас наклоняется вперед. Я чувствую его дыхание на своем лице. Надо вынести ее из моего дома, сейчас же. Хватайте за ноги. Меня окружают бестелесные голоса. Я не открываю глаза. Не хочу видеть. Руки. Так много рук. Пальцы копошатся на моем теле, словно личинки. Червячки снаружи, червячки внутри. Червячки играют с ночи до зари. На счет три, говорит Тобиас. Раз, два, три. Мое тело поднимают в воздух. Куда идти? Это голос Адриана, теперь я узнаю. Туда. Осторожно. Меня тошнит. Я не могу остановиться, не могу контролировать мышцы желудка, пока они откачивают всю обугленную воду, которую я проглотила. «Господи!» — кричит Адриана, отпуская мою ногу. «Не бросай ее!» Я чувствую, что кренюсь, вот-вот выскользну из их рук и упаду на пол. «Что за дерьмо!» Когда они укладывают меня, я слышу резкий хруст пластика у себя за спиной. «Это брезент. Поверни ее!» Чьи-то руки хватают меня за плечи и переворачивают на живот. Простыня повторяет мои движения, вращаясь вместе со мной, пока я не превращаюсь в мумию из пластика. Я запакованный подарок. Я с трудом открываю глаза. Их лица размыты по другую сторону брезента. Я больше не вижу их, черт. Кожа у них серая, желтоватая. Головы кружатся вокруг меня. Мое тело снова поднимают. Легкое, как перышко. Я витаю в воздухе, жесткая, как доска. Они меня уносят. Мое дыхание оставляет след, прилипает к прозрачному пластику. «Смотри под ноги», — предупреждает Тобиас. «Не толкай», — говорит женщина, наверное, Мелисса. «Я не толкаю». «Хочешь поменяться местами? Давай помедленнее». Я слышу, как открывается дверь. Видимо, мы вышли из дома. Освещение меняется, воздух становится прохладнее. Теперь мой дух летит гораздо быстрее. Куда они меня несут? Куда мы идем? Быстрее. Я слышу скрип открывающейся двери. Нет, не двери, чего-то еще. Меня находит гравитация. Я падаю, приземляясь в тесном замкнутом пространстве. Здесь нельзя пошевелиться, плечи прижимаются к стенам. Гроб. Господи, они положили меня в гроб. «Выберите дом», — командует Тобиас. «Просто положите ее в подвал, я разберусь с ней позже, а потом избавлюсь от машины. Только подальше, ясно? Нам нельзя рисковать». «Надо просто бросить ее, чувак», — говорит Адриана. «Она не заслуживает того, чтобы...» «Меня бы здесь не было, если бы не она», — кричит Тобиас. «Просто делай, как я говорю, и возвращайся поскорее». Я чувствую запах резины. Видимо, моя голова прижата к запасному колесу. Они запихнули меня в багажник машины. Не гроб. Это машина Амары. «Прощай, малышка Депп», — говорит Тобиас, захлопывая багажник. «Увидимся по ту сторону».